Еще пару месяцев назад шаги заставили бы юношу затушить сигарету и быстро помчаться в квартиру чистить зубы, чтобы избавиться от запаха. Но сейчас ему было все равно, заметит его или нет. Родители догадывались о вредной привычке сына, но ничего не говорили, потому что ни разу не ловили его с поличным. Через несколько секунд на лестничной клетке появился отец Максима. Он удивленно посмотрел на сына и непонимающе качнул головой. Юноша только кивнул в знак приветствия, но не счел нужным ничего говорить. Он продолжал неспешно потягивать сигарету и думал над тем, чтобы вытащить еще одну. Мужчина тоже предпочел промолчать. Вместо замечаний он поднялся к окну, у которого стоял Максим, и молча вытащил у сына из пачки сигарету. Также молча поджег ее и глубоко затянулся. Максим качнул головой, отвернулся к окну и хмыкнул. «То есть сегодня роль палача выпадет маме?» — саркастически спросил юноша. «Придется ей убивать нас обоих», — Александр пожал плечами. На его лице растянулась заговорщицкая улыбка, которая быстро потухла, лицо посерьезнело, и мужчина внимательно посмотрел на сына. «Что у тебя случилось?» Юноша перевел на отца удивленные глаза. Александр качнул головой. «Я давно знаю, что ты куришь. Ничего хорошего в этом не вижу, но это личное дело каждого, так что осуждать не стану. Я видел тебя пару раз издалека с друзьями за этим занятием, но ты никогда не делал этого при нас с мамой, и мы ничего тебе не говорили на этот счет. А сейчас ты никак не среагировал на то, что я это вижу. Тебе было все равно, как будто реакция родителей на сигареты – сущий пустяк по сравнению с тем, что у тебя происходит». Максим потерял дар речи, уставившись на отца едва ли не с открытым ртом. Всю свою жизнь юноша думал, что родители совсем не понимают его и не способны правильно трактовать те или иные его действия. «Поэтому я и спрашиваю, что у тебя случилось», — закончил отец. Юноша снова отвел взгляд и затянулся. «Вряд ли ты сможешь дать мне совет», — усмехнулся Максим. Александр пожал плечами. «Ну, куда уж мне», — хмыкнул он, — «но попробовать спросить тебе ничто не мешает. За спрос, как говорится, денег не берут, так ведь?» Юноша тяжело вздохнул, затушил сигарету и зажег еще одну. Он думал, в глазах отца появится осуждение, но ошибся, взгляд Александра остался невозмутимым. На то, чтобы собраться с силами и заговорить, Максиму понадобилось несколько секунд. «Тебе когда-нибудь приходилось стоять перед выбором настолько тяжелым, что едва ли даже собственная жизнь может сравниться с ним по значимости?» Александр удивленно посмотрел на сына и усмехнулся. «Это перед каким же таким выбором может стоять 20-летний юноша, вроде тебя?» Скептицизма в словах мужчины не было, однако Максим все равно неприятно поморщился от этих слов. «Действительно, перед каким таким выбором может стоять единственный в своем роде искусственно созданный прототип со случайными способностями мастера, который, чтобы спасти мир и всех, кто в нем живет, должен уничтожить своего оригинала, что, как следствие, должно убить и его самого?» Разумеется, озвучить свои мысли отцу юноша не мог, поэтому лишь скрипнул зубами. Ведь для Александра он действительно был простым студентом, которого пока должна волновать только учеба, ну и по мелочи, личная жизнь, будущая карьера и прочее. «Забудь», — тяжело вздохнул Максим. Александр нахмурился, серьезно посмотрев на сына. «Ладно, погоди, не злись», — примирительно сказал он. «Хочешь сказать, перед тобой поставили выбор, на фоне которого даже твоя собственная жизнь не имеет значения?» «Можно сказать и так», — тоскливо повел плечами Максим. Александр задумался. «И, разумеется, ты не скажешь, о чем речь», — пробормотал он, скорее утверждая, чем спрашивая. Юноша только кивнул в ответ. Александр глубоко вздохнул. «Что ж, попытаться стоило», — улыбнулся он, затем посерьезнел и продолжил. «Когда я служил в армии, мы оказались со старшим лейтенантом Комовым в доме, в котором начался пожар. Мы находились на пятом этаже, и прыгнуть вниз на растянутый ребятами брезент должны были по очереди. Огонь быстро распространялся, и мы понимали, что тот, кто останется ждать, может не выжить». Максим заинтересованно посмотрел на отца, понимая, что слышит эту историю впервые. «Комов боялся высоты», — усмехнулся мужчина, — «и предлагал мне прыгнуть первому. Я знал, что, если он останется, то вряд ли сможет перебороть свой страх, а ведь у него было двое детей и жена. Мы находились в одинаковой опасности, но я тогда подумал, что моя жизнь, неустроенная, непонятная, стоит меньше, чем его. Ты, что, выкинул его из окна? Округлив глаза, догадался юноша. Александр улыбнулся. Так точно, кивнул он, как видишь, все обошлось. Я жив, мы с мамой счастливы, у нас есть ты. Но тогда передо мной встал подобный выбор, и я его сделал. Максим опустил взгляд. Я ответил на твой вопрос, поинтересовался Александр. Юноша хмыкнул и кивнул, теперь ты ответь на мой. Что у тебя случилось? Скажи, пап, я был нежеланным ребенком. Неожиданно для самого себя выпалил Максим. Мужчина едва заметно дернулся и недоверчиво приподнял бровь. С чего ты это взял? Нет, ни с чего. Просто мне интересно. Ремень по тебе плачет за такие интересы. Мрачно буркнул мужчина. Максим, ты наш сын. И мы с мамой любим тебя и гордимся тобой. Юноша покачал головой. Это не было ответом на его вопрос, однако и этих слов было достаточно. А когда ты выкидывал лейтенанта из окна, ты думал о своих родителях. Александр поджал губы, задумавшись. Если честно, тогда я просто знал, что поступаю правильно. Он сделал паузу и тяжело вздохнул, глядя на сына. Я так понимаю, ты так не ответишь, что с тобой? Юноша покачал головой. Прости, я не могу, виновато отозвался он. Александр тяжело вздохнул. Тогда я скажу тебе вот, что. В душе ты всегда знаешь, как нужно поступить. И когда поступаешь правильно, твоя совесть остается чистой. Для меня это всегда было самым главным. Для меня тоже, честно согласился юноша. Александр хлопнул сына по плечу. А перед лицом трудного выбора спасовать может каждый. Знай только, что мы с мамой не осудим тебя, как бы ты ни поступил. Хотя твои слова о цене собственной жизни, конечно, ГМ, ты же не собрался, не знаю. Максим округлил глаза, понимая, куда клонит отец, и нервно хохотнул. Не возникают ли у меня мысли о самоубийстве? Ты об этом спрашиваешь. Александр хмуро посмотрел на сына, ища в его взгляде ответы на свои вопросы. Максим, ты, надеюсь, понимаешь, что столь радикальные решения не являются. Юноша удержался от нервного смешка и спешно замотал руками, останавливая отца от дальнейших рассуждений. Да я, наоборот, думаю, как спасти свою жизнь, а не завершить ее. Не собираюсь я сводить счеты с жизнью, прикрыв глаза, отозвался он, честное слово, это последнее, что могло прийти мне в голову. Александр недоверчиво нахмурился. Точно, пап, возмущенно воскликнул Максим. Мужчина облегченно вдохнул. Хорошо, хорошо, верю. Просто ты, в общем, надеюсь, ты не вечно будешь держать от нас секреты. Максим улыбнулся. Спасибо за совет, пап, кивнул он. Александр криво ухмыльнулся и прищурился, в глазах все еще читалось беспокойство. Мужчина с трудом подавил в себе желание продолжить расспрос. Он волновался за сына, но уважал его личное пространство и понимал, что Максим обязательно расскажет обо всем, когда будет готов. По крайней мере, раньше так всегда и бывало. Ни за что. А теперь бросай сигарету и готовься к расправе от мамы. Сабина осторожно вздохнула и устало привалилась к двери, только что закрыв ее за вторым по счету учеником, сеанса с которым не состоялось. Лишь взглянув на избитую молодую женщину, путешественники разворачивались к выходу и открыто заявляли, что будут искать другого медиума, что было их полным правом. Медиум, лишившийся своего защитного поля, явно сделал это по собственному желанию, а значит, пренебрег своими обязанностями. Мало какому путешественнику захочется отправляться в вихрь со столь ненадежным наставником. Хотя Сабина не хотела осуждать учеников, в душе ее все равно разгоралась горькая обида. Для этих людей я никогда не была человеком. Для них я просто бездушный инструмент перехода в поток. Эти мысли особенно больно вонзились в сердце молодой женщины. Разумеется, они не были для нее открытием. Сабина и раньше знала, что ее личные переживания не волнуют никого из учеников. Она ведь и сама выставляла между ними и собой стену в виде непроницаемого выражения лица и напускной строгости. Так предписывали правила. Правила. Эмиль всегда нарушал их. Он один видел во мне человека. Он хотел, чтобы я и сама увидела, чтобы переступила через себя и через правила. Эмиль надеялся, что я пойму его. Поймав себя на мысли, что вновь оправдывает Моргана, Сабина до боли сжала кулаки, костяшки пальцев побелели, ногти впились в кожу. Молодая женщина злилась на себя, не понимая, Как может испытывать хоть какие-то теплые чувства к Эмилю после того, что он сделал с ней? Морган использовал ее чувства, чтобы разрушить барьер. Да, он не сумел убить ее, но медиума в ней он уничтожил, теперь ни один ученик не придет на сеанс. Однако, сколь горячо Сабина не злилась бы на Эмиля, на деле она понимала, что в фактическом крахе ее работы медиумом винить некого, разве что, кроме нее самой. Никогда еще ей не приходилось чувствовать себя столь ничтожной и напуганной. Находясь в одиночестве, Сабина вздрагивала от каждого шороха. Боль в сломанных ребрах сковывала все движения, не помогала даже тугая повязка. Молодая женщина понимала, что в таком состоянии не сможет ни оказать сопротивления, ни убежать, когда Эмиль явится за ней, чтобы закончить начатое. При одной лишь мысли о расправе, которую Морган, должно быть, собирается учинить над ней, Сабина внутренне содрогалась, однако часть ее даже ждала этой встречи. Сама расправа казалась меньшей мукой, чем ожидание ее. Молодая женщина лишь не понимала, почему Эмиль медлит. В страхе она обращалась к вихрю, и тот показал ей, что Морган вернулся в Красный мир, но с того момента уже прошла целая ночь. Беспокойство не давало медиуму сомкнуть глаз, по телу наперебой с болью от каждого движения разливалась неестественная болезненная бодрость. Сабине казалось, что теперь она и вовсе никогда не сумеет погрузиться в сон. Молодая женщина поежилась и направилась в рабочую комнату. Подойдя к высокой кушетке, медиум провела по ней рукой, с тоской вспоминая, как в ее жизни все было просто и понятно до встречи с Морганом. С тяжелым болезненным вздохом из ее груди вырвалось облачко пара. Сабина ахнула от страха и отшатнулась от кушетки. Температура в помещении резко упала, в воздухе запахло озоном, и посреди комнаты появилась стремительно расширяющаяся светящаяся точка. «Он здесь! Он пришел за мной!» Сабина мгновенно прокляла себя за то, что ждала этого. Не обращая внимания на боль, она опрометью бросилась к двери, слыша за спиной быстрые шаги Моргана. Уже через секунду он резко дернул ее за руку. Правый бок взорвался болью, и Сабина застонала, моментально потеряв остатки сил. Болезненная бодрость развеялась, как дым, не оставив после себя ни следа. Эмиль бесцеремонно развернул молодую женщину к себе лицом. Вокруг него сиял ореол нового потенциала. На лице играла нехорошая улыбка. Разве правило не предписывает медиумам принимать любого путешественника с гостеприимством? Хмыкнул он. Эмиль. Умоляюще вымолвила Сабина. Морган лишь усмехнулся и с силой потащил медиума за собой. Молодая женщина пыталась сопротивляться, но сил не хватало. Эмиль, казалось, не обращал на ее жалкие попытки никакого внимания. Подведя Сабину к порталу, он грубо придавил ее спиной к кушетке. Из глаз медиума брызнули слезы. На миг боль ослепила и обездвижила молодую женщину, она безвольно осела в руках беглеца-одиночки. Эмиль бесцеремонно ухватил ее за подбородок и заставил посмотреть ему в глаза. «Сейчас я даже рад, что не убил тебя», — качнул головой он, — «помнится, я хотел, чтобы ты увидела плоды своих трудов». Сабина не отвечала. Все ее силы уходили лишь на борьбу с болью, поэтому, когда Эмиль вновь грубо схватил ее и потащил к порталу, медиум лишь прикрыла глаза и повиновалась. Уже у самого разрыва Морган остановился и внимательно посмотрел на бывшую наставницу. «Мне особенно важно, чтобы ты увидела венец моей коллекции», — с гордостью произнес он. «На тебя это произведет неизгладимое впечатление, поверь». Сабина безразлично отвела взгляд. «Лучше просто убей меня», — тихо отозвалась она. На лице Эмиля появилась снисходительная улыбка. «Успеется, дорогая, успеется». Необычайно нежно ответил он и резко поднял медиума на руки. Бок молодой женщины вновь пронзила резкая боль, и на какое-то время она провалилась в забытье. Очнулась Сабина в почти полной темноте. Вокруг стоял неясный гул, кругом слышались сбивчивые, смешивающиеся в кашу слова, доносились отрывистые отчаянные вскрики. Молодая женщина попыталась шевельнуться, и тут же поняла, что ее руки вздернуты вверх и прикованы кандалами к стене. «Эмиль!» Позвала она, морщаясь от сильной боли. Морган все еще был рядом, он возился с кандалами на ногах бывшей наставницы. Сабина беспомощно вглядывалась в темноту, ожидая, пока зрение начнет хоть что-то различать. Несмотря на полную дезориентацию, она догадывалась, где находится. Максим рассказывал ей об этом месте, старая пыточная камера на одной из пустошей нейтральной зоны. Глаза понемногу начали различать контуры человеческих тел в темноте, и медиум ужаснулась. Сколько здесь жертв? Явно больше 10. От одной мысли о том, что ждет этих людей, Сабину пробрала дрожь. Эмиль тем временем закончил скандалами и выпрямился во весь рост. Его лицо оказалось в непосредственной близости от лица Сабины. Молодая женщина ощутила его горячее дыхание. «Рад, что ты очнулась», — в голосе убийцы звучала улыбка. Он вновь ухватил медиума за подбородок и заставил ее обвести погруженное во мрак помещение взглядом. «Посмотри на мою коллекцию, Сабина. Представь себе, сколько потенциала с них можно собрать». Эмиль говорил с фанатичным восхищением. Впервые Сабина не чувствовала к этому человеку ничего, кроме отвращения. Она с вызовом вздернула подбородок, вырываясь из его хватки, и плюнула ему в лицо, за что тут же получила звонкую оплеуху. От этого удара пыточная камера погрузилась в пропитанную страхом тишину. «Когда ты беспомощно сказал, что тебя выкинуло из вихря, ты нравился мне больше», — с нервной усмешкой процедила Сабина. Эмиль небрежно отер лицо и отошел от бывшей наставницы, будто мигом потерял к ней интерес. Лишь теперь молодая женщина поняла, что боль в ее правом боку усилилась. Могло ли перемещение сквозь портал усугубить последствия перелома? Вряд ли Морган задумывался о том, чтобы нести свою жертву бережно. «Ты как?» Сабину вдруг окликнули. Молодая женщина повернула голову и сумела разглядеть пленницу по правую руку от себя. Черты ее лица скрывал мрак пыточной камеры, однако Сабина сумела разглядеть длинные, судя по всему, светлые волосы девушки, босые ноги и залитое запекшейся кровью лицо. Похоже, Морган ударил ее по голове, когда похищал, и рассек лоб. Невольно окинув незнакомку взглядом медиума, молодая женщина удивилась, увидев девственно чистый свет потенциала. Такого нетронутого материала ей еще никогда не попадалось. В тот же миг, когда эта мысль посетила Сабину, медиум прокляла себя за то, что продолжает думать о путешественниках и вихре. Сейчас не важно, каков потенциал собранных здесь людей. Важно только одно, всем им предстоит умереть, притом раньше, чем Сабине. «Я в порядке», — проскрипела молодая женщина, стараясь не обращать внимания на обжигающую боль, от которой лоб покрывался испариной. Удовлетворившись ответом, светловолосая незнакомка отвернулась и досадливо прикрыла глаза. «Наверное, дважды не повезет», — спросила она, адресуя свой вопрос в воздух. «Прости меня, Максим, твои усилия прошли даром». Сабина заметно вздрогнула. Вряд ли у кого-то из пленников пыточной камеры Моргана мог найтись другой знакомый со столь нехарактерным именем для Красного мира. «Максим, ты знаешь Максима?» — переспросила медиум так, чтобы ее могла слышать только пленница. Девушка удивленно уставилась на нее. «Он один раз уже спасал меня отсюда, явившись в теле Моргана», — тоже сбавив тон, произнесла незнакомка. Она попыталась, насколько это позволяли путы, склонить голову к медиуму. «Мое имя Паласса. Я слышала, Эмиль называл тебя Сабиной». Молодая женщина сдержанно кивнула. «Не самый лучший случай для знакомства», — нервно хмыкнула она, стараясь отвлечься от боли. «Возможно, Максим еще сумеет прийти нам на помощь», — неуверенно спросила Паласса. Сабина помрачнела. «Не думаю». Разговор был прерван сдавленным криком. Сабина ахнула от испуга и вгляделась в темноту помещения взглядом медиума. У противоположной стены стоял Эмиль. В мертвой тишине, в которую погрузилась пыточная камера, послышался булькающий звук и стон. Морган подставил руки под сочащуюся из только что нанесенной пленному мужчине раны кровь, и вместе с ней к нему потек потенциал жертвы. Началось. Обреченно кивнула Паласса и подняла глаза вверх, замерев в смиренном ожидании. Медиум почувствовала, как горячие слезы обжигают ей щеки. По лицам остальных пленников прокатилась волна ужаса, одно только лицо Паласы осталось почти невозмутимым. «Нет», – прошептала Сабина, в ужасе уставившись на умирающую жертву. Свет жизни пленника сиял все тусклее и тусклее, пока вовсе не угас. «Нет». В бессилии молодая женщина повернулась к Паласе, словно ища в ней поддержки или какого-то скрытого знания, однако увидела только отрешенность и смирение. Кругом тем временем зазвучали крики, мольбы, истерические рыдания пленных мужчин и женщин. Когда Морган, не обращая ни на какие уговоры внимания, подошел ко второй пленнице и нанес смертельный удар, пыточную камеру заполнил общий непрекращающийся вопль, с которым смешалась мольба Сабины. Настя переминалась с ноги на ногу от холода, стоя у выхода из метро, и нервно поглядывала на часы на экране мобильного телефона. От волнения она приехала на условленную встречу на полчаса раньше, чем нужно. Несмотря на то, что у Максима в запасе было достаточно времени, девушка невольно злилась на вынужденное ожидание и мысленно торопила друга. Утро выдалось холодным, уже совсем по-зимнему морозным. Мелкие лужицы покрылись коркой льда, порывы холодного ветра неприятно кусали кожу рук и лица. Настя неуютно повела плечами, стараясь унять то утихающую, то накатывающую дрожь. Она сложила руки и попыталась согреть их дыханием, выпустив заметное облачко пара. Как дракон, ей-богу. Странное, почти детское и столь небрежное сравнение заставило девушку улыбнуться. А ведь часто бывает, что в самые ответственные и жизненно важные моменты в голову лезут всякие пустяки. Вспомнив о предстоящей задаче, Настя нахмурилась и задумалась. Сегодня Максим отправится в Красный мир, чтобы защищать Сабину от Эмиля. Скрипя сердце, девушка признавала, что Максиму есть, за что чувствовать себя обязанным Сабине. В конце концов, не начни она учить Эмиля, не было бы и всей этой истории, а значит, Максим Артемьев не появился бы на свет. На короткое мгновение Настя позволила себе представить мир без своего лучшего друга. Для множества людей ничего бы не изменилось, но у Насти от одной этой мысли болезненно сжималось сердце. Для нее мир без Максима стал бы неестественным, неправильным, пустым. Все вокруг потускнело бы без его улыбки и звонкого смеха, сделалось бы чуть более черствым без его отзывчивости и блеклым без озорного блеска его глаз. Настя тяжело вздохнула, понимая, что лучший друг, один из самых близких и важных людей в ее жизни, и она сомневалась, что сумеет пережить его потерю, если вдруг что-то пойдет не так. Как жаль, что Макс не хочет брать меня с собой. Он, конечно, знает о Красном мире больше, но я могла бы, не знаю, подстраховать его. Черт, как же я боюсь. Тело девушки вновь пробрала дрожь, не имеющая ничего общего с холодом. Настя нервно поглядела на часы и раздраженно убрала телефон в карман. С последнего раза, как она сверялась со временем, не прошло и 5 минут. Секунды растягивались на часы, с каждым монотонно проползающим мимо мгновением девушка чувствовала все меньше уверенности в успехе. Она прекрасно помнила, как держался Эмиль во время их последней встречи, и на фоне этого нынешние махинации Максима казались Насте детским лепетом. От волнения за лучшего друга девушку то и дело одолевали приступы легкой дурноты. А что, если что-то все же пойдет не так, и Максим погибнет? Девушка резко одернула себя, осознав, что не просто не верит в победу Максима над своим создателем, но и пытается логически рассудить, кто из их маленького передового отряда по спасению мира первым сойдет со счетов. Сабина, Максим, или она? Куда Эмиль нанесет свой первый, сокрушительный и обязательно беспроигрышный удар? Прекрати думать об этом. С таким настроем далеко не уйдешь. Настя зажмурилась, будто это могло помочь ей начать думать позитивно. Она от чего-то искренне верила, что настрой играет важную роль в том, что случится в недалеком будущем. На нос девушки вдруг приземлилась маленькая холодная снежинка, которая мигом заглушила все рассуждения, кольнув кожу морозом и тут же растаяв. Настя подняла глаза к небу и увидела, как к земле неспешно, покачиваясь на ветру, спускается множество снежинок, первых в этом году. «Скоро зима», — подумала девушка и невольно улыбнулась. Зима всегда вызывала у Насти образы чего-то волшебного, чудесного, светлого. Пожалуй, стоит принять первый снег за добрый знак, должен же быть хоть один добрый знак в этой проклятой истории. «Настя!» – девушку окликнул знакомый голос. Она обернулась, и ее улыбка невольно растянулась шире при виде Максима, спешащего к ней из метро. Когда юноша поравнялся с подругой, он быстро перевел дыхание и положил руки ей на плечи. «Давно ждешь?» «Прости, я, видимо, не уследил за временем». Настя снисходительно улыбнулась. «Все нормально, ты приехал даже раньше, чем нужно, но не раньше, чем ты», — криво улыбнувшись, прищурился Максим. Девушка прикрыла глаза и прильнула к другу, уткнувшись лицом ему в грудь. Юноша обнял ее, с искренней нежностью прикоснувшись губами к ее волосам. «Макс, я...» — начала Настя, но Максим перебил ее. «Не надо», — тихо произнес он, — «не говори ничего». Девушка замолчала. Через несколько мгновений она отстранилась от друга и взяла его за руку. Они молча направились вверх по пешеходной дорожке вдоль моста, ведущего к одной из проходных института. Казалось, время замерло. Максим держался молчаливо и рассеянно, его взгляд блуждал по сторонам, жадно впитывая виды города, окутанного волшебством первого снега. Настя изредка поглядывала на юношу, но не решалась ничего спросить, хотя понимала, что у него на душе скребут кошки. Отчего-то ее не покидала мысль, будто Максим ей чего-то не рассказал. Всю дорогу до института друзья прошли молча, никто так и не решился озвучить свои мысли и опасения. Лишь пройдя проходную и спрятавшись за углом главного административного корпуса, они нехотя разомкнули руки и даже сделали шаг друг от друга, понимая, что пора прощаться. «Что ж», вздохнув, Максим нарушил молчание первым, «мне нужно идти». Сердце Насти болезненно сжалось. Она не могла бороться с нарастающим предчувствием чего-то недоброго, поднимавшимся в ее груди. «Макс», тихо произнесла она, вновь прильнув к другу, «я за тебя боюсь. Пожалуйста, позволь пойти с тобой». Юноша снисходительно улыбнулся и взял подругу за плечи. «Мы ведь уже это обсуждали. Кто-то из нас должен остаться здесь на случай, если Эмиль явится сюда. А так как я в Красном мире уже бывал, я знаю его лучше. Выбор, кто отправится туда, а кто останется, очевиден». Настя отвела взгляд, и Максим дождался, пока подруга вновь посмотрит на него. «Если тебе от этого легче, мне тоже страшно», с легкой улыбкой пожал плечами юноша, «страшно оставлять тебя здесь, зная, что Эмиль хочет добыть твой потенциал». На деле Максим был уверен, что Морган не придет за Настей. Теперь, когда его прототип отправится в Красный мир с достаточным потенциалом мастера, девушка из другого мира ему попросту не понадобится. По крайней мере, Максим надеялся на это. Его целью было отвлечь на себя все внимание Эмиля и не дать больше никому пострадать от руки убийцы. Тем временем Настя тяжело вздохнула и качнула головой. «Пообещай, что будешь осторожен, Макс», – дрожащим голосом произнесла она. «Постараюсь». «И ты пообещай», – улыбнулся он. Девушка кивнула с легкой усмешкой. «Постараюсь», – отозвалась она. Максим огляделся вокруг и размял кисти рук, словно готовился к физическим упражнениям. «Что ж, мне пора». Юношу вдруг захлестнул страх. Ему отчаянно захотелось сказать Насте, как он боится смерти, как не хочет уходить в этот жестокий, полный хаоса и безумия, потрескавшийся мир. Повинуясь первому порыву, Максим заключил подругу в объятия и зажмурился, словно это могло помочь ему закрыться от мрачной действительности. Настя, отстранившись, обеспокоенно посмотрела на друга. «Макс, что тебя мучает? Ты мне чего-то не рассказал?» — серьезно спросила она. Максим невесело улыбнулся, покачав головой. «Нет, просто я, дело в банальной трусости, вот и все. Пройдет, когда я окажусь в Красном мире». Настя нахмурилась. «Все будет хорошо», — заверил юноша, говоря это, скорее, самому себе, чем подруге. «Я буду ждать тебя», — подруга попыталась натянуть ободряющую улыбку, и у нее на удивление правдоподобно получилось это сделать. Максим благодарно кивнул и взмахнул рукой. Настя лишний раз опасливо огляделась, убеждаясь, что поблизости никого нет, и никто не увидит, как поток проникает в мир. Пространственно-временная дыра из небольшой точки быстро превратилась в полноразмерный портал, полный звуками и красками. За счет низкой температуры на улице рядом с материализованным вихрем Настя даже почувствовала тепло. Входя внутрь разрыва, Максим оглянулся и улыбнулся подруге. «Увидимся», — кивнул он. Настя сумела лишь помахать ему рукой в ответ. Портал закрылся, оставив после себя лишь легкий запах озона. Девушка нервно-прерывисто вздохнула. Теперь ей оставалось только ждать и надеяться. Не зная, каким образом нести свою вахту, Настя не придумала ничего лучше, чем отправиться на лекцию. Возможно, учеба сейчас поможет хоть немного отвлечься от волнения. Жаль, что в том мире нет сотовой связи. С этой мыслью девушка, нахмурившись, спешно направилась в третий корпус, мысленно молясь только об одном. Пусть у Максима все получится, и он вернется живым. Сабина не разбирала собственных слов, отчаянными криками вырывавшихся из ее груди вперемешку с истеричными рыданиями. Они смешивались в одну неразборчивую какофонию воплей, полных страха и мольбы перед хладнокровным убийцей. Каждый вздох отдавался жгучей болью в боку, но молодая женщина не обращала на нее внимания, не могла обращать, слыша предсмертные стоны пленников Моргана. Эмиль методично завершал один процесс с перехода потенциала и тут же приступал к следующей жертве. Молча, бесстрастно, беспощадно, убийца не обращал никакого внимания на умоляющие крики своей бывшей наставницы. Он даже не оборачивался в ее сторону. Его занимали только пленники, несколько человек, из которых от страха потеряли сознание и безвольно обмякли в своих кандалах. Лишь удар ножа в живот или в грудь на некоторое время возвращал их в реальность, заставляя прожить свои последние секунды, мучаясь в предсмертной агонии. Эмиль не реагировал на мольбы, не отвечал на вопросы. Чувства, страхи и крики жертв ему были совершенно безразличны, он не получал удовольствия от мучений своих пленников, его интересовал только результат, притом быстрый. Некоторые узники цеплялись за жизнь, пытаясь изобразить смерть. Они не знали, что Морган безошибочно выявлял эту ложь по потенциалу, все еще теплящемуся в их телах. Эмиль молча наносил еще несколько ударов ножом и омывал руки кровью жертв до тех пор, пока потенциал не переходил к нему до капли. Сабина знала, что никому не выжить сегодня в камере пыток, и ей придется наблюдать за каждой смертью, сознавая, что вся кровь, пролитая здесь в этот день, на ее совести. Медиума душили рыдания, она готова была умолять Моргана, чтобы он убил ее первой и избавил от этого зрелища. Не помня собственных слов, Сабина допускала, что уже просила об этом, но бывший ученик не слушал ее. Молодая женщина прекрасно знала, что Эмиль не исполнит ее просьбу. Он ведь хотел, чтобы она посмотрела на плоды своих трудов. Медиуму оставалось только ждать своей очереди на расправу и невольно считать количество жертв, кровь которых она буквально ощущала на собственных руках. 13 человек. 13 человек уже расстались с жизнями, и бесстрастный нож Моргана неумолимо приближался к Паласе, единственной пленнице, сохраняющей странное отрешенное спокойствие. Сабина отчаянно посмотрела на девушку, лицо которой оставалось смиренным и практически ничего не выражало. Медиума начала бить крупная дрожь, слезы вновь ручьями полились из ее глаз. «Эмиль!» Срывающимся от отчаяния и боли голосом закричала она. «Эмиль, остановись, прошу тебя, умоляю!» «Эмиль, стой! Пожалуйста!» Морган на секунду повернулся к бывшей наставнице. На его лице мелькнула насмешливая снисходительная улыбка, однако он не счел нужным отвечать. Новый крик прорезал комнату, и свет перехода потенциала обжег глаза Сабины. Молодая женщина зажмурилась, словно это могло помочь ей пережить эти ужасные мгновения. Она не знала, что может сделать, чтобы выиграть для оставшихся пленников немного спасительных секунд, хотя медиум понимала, что вряд ли это незначительное время хоть чем-то поможет жертвам Моргана. А потенциал убийцы продолжал расти и приумножаться на глазах. Сабина могла поклясться, что еще никогда не видела такого количества потенциала в одном человеке. Сейчас трудно было сомневаться, что Моргану действительно хватит сил подчинить вихрь себе одному. Нужно было сделать хоть что-то, попытаться потянуть время в надежде, что Максим успеет остановить своего создателя. Но как это осуществить, если Морган ни на что не реагирует? Как заставить его остановиться? Как отвлечь? Возможно, есть один способ. Ничтожество. Не помня себя, заорала Сабина. Пыточная камера на миг погрузилась в тишину. Нож Эмиля, занесенный над очередным пленником, замер, рука убийцы дрогнула. Бездушный взгляд, полный безумной злобы и недоумения, устремился к медиуму. «Ты ничтожество, Эмиль!» С бешено колотящимся сердцем закричала Сабина, бесполезный и жалкий отброс человечества. «Тебе нужен чужой потенциал, чтобы казаться хоть кем-то. Мне жаль того времени, что я потратила на твое обучение, ты – ничего не стоящая пустышка». «Даже твой прототип научился работать с вихрем лучше и быстрее тебя». Несколько секунд Морган молча слушал слова бывшей наставницы. Однако когда она заговорила о Максиме, его буквально затрясло от злости. В три шага он оказался возле Сабины и ударил ее по лицу наотмашь, а затем нанес удар кулаком в живот, выбивая из нее дух. Молодая женщина подавилась собственным криком. Боль, взорвавшаяся в правом боку, затопила ее сознание, но Сабина не позволила себе провалиться в забытье. Нельзя было допустить, чтобы Эмиль сейчас же вернулся к другим пленникам, иначе все эти страдания можно считать напрасными. Собрав волю в кулак, медиум заставила себя тихо засмеяться сквозь приступ кашля, от которого в горле появился металлический привкус крови. «И это все», — с трудом выговорила молодая женщина, стараясь заменить муку в голосе на явную насмешку. Морган гневно ожег ее взглядом, и Сабина с отчаянной решимостью посмотрела ему в глаза. «Все, что ты можешь, ты жалок». Не успев придумать новых оскорблений, молодая женщина вновь получила удар, на этот раз по другой щеке. Из глаз невольно брызнули слезы, в ушах зазвенело. Казалось, ударь Морган чуть сильнее, челюсть Сабины была бы сломана. «Прекрати!» – умоляюще воскликнула Паласса, которую вдруг покинуло смиренное спокойствие. «Оставь ее!» Собирая сознание по кусочкам, Сабина изумленно посмотрела на девушку, не понимая, почему она заступилась за нее. Для красного мира подобные поступки были огромной редкостью. Медиум сомневалась, что и сама попыталась бы защитить жертв Эмиля, не будь она виновата в том, что все эти люди оказались здесь. Паласса же была пленницей, как и другие. В том, что сейчас происходит в пыточной камере, не было ее вины. Тем временем Морган, никак не среагировав на слова Паласы, приблизился к Сабине, грубо ухватив ее за подбородок. «Я бы с радостью убил тебя прямо сейчас», — сквозь зубы процедил он. Молодая женщина решительно смотрела в его глаза, в глубине души надеясь увидеть в них хоть что-то человеческое. Однако во взгляде Эмиля не было ничего, лишь бесконечная черная пустота. С таким же успехом можно смотреть в пустые глазницы черепа, пытаясь отыскать в них душу. «Мне все равно, что ты со мной сделаешь», — отозвалась Сабина. Лицо Моргана прорезала улыбка, хищная и острая, как лезвие ножа. «Я знаю», — кивнул он, — «но, как это не прискорбно для нас обоих, тебе еще рано умирать. Я хочу познакомить тебя кое с кем, поэтому тебе придется подождать». Без предупреждения Эмиль подался в сторону и резко вонзил нож в грудь Паласы. Девушка не успела даже вскрикнуть. Рот ее раскрылся, но она не смогла издать ни звука, лишь беспомощно и удивленно опустила взгляд на торчащую из груди рукоять ножа, словно не поняла, что произошло. «Нет!» – отчаянно выкрикнула Сабина, чувствуя, что остатки сил покидают ее. Морган резко выдернул нож, и лицо Паласы исказило гримаса боли. Девушка мучительно застонала, когда кровь обильно полилась из раны. Эмиль подставил под нее руки, закрывая глаза от удовольствия, приносимого процессом перехода потенциала. Несколько пленников, оставшихся в живых, вновь принялись наперебой кричать, молить о пощаде или просто биться в истерике. Сабина задрожала. Правый бок горел огнем, лицо, казалось, превратилось в один сплошной ушиб. «Нет», только и могла шептать она, не имея больше сил кричать. Рыдания сдавливали горло, но глаза при этом от чего-то оставались сухими, будто медиум уже исчерпала запас своих слез и больше не сможет пролить ни капли. Кричащих людей оставалось все меньше. Эмиль старался расправиться со своими жертвами, по возможности, быстро. Лишь перед последним убийством он остановился, чтобы выпить какую-то жидкость из пузырька, вытащенного из кармана. Обезболивающе, подумала Сабина, вспомнив о ране на левом плече бывшего ученика. Она мечтала о таком пузырьке, или о забытии, о чем угодно, лишь бы сбежать от всепоглощающей жгучей боли и страшной картины, развернувшейся у нее перед глазами. Сабина понимала, будь у нее хоть малейший шанс на выживание, образ пыточной камеры всю оставшуюся жизнь преследовал бы ее в кошмарах.